Стекло и стебелек. Новичок появился в четвертом классе незадолго до летних каникул. Его привел директор по прозвищу Гугенот. Мальчишка был коротко стриженный, с ушами, похожими на ручки фарфоровой сахарницы. Гугенот ласково придерживал его за погон суконной курточки. Эти форменные курточки, как и береты со школьными эмблемами, были объявлены необязательными 2 года назад. Теперь в них приходили на занятия лишь немногие. Считалось, что форму любят отличники, подлизы и прочий недостойный уважения народ. А чтобы явиться на уроки в такой мундирюге теплым летним утром, надо быть вообще без шарика в обойме. Но мальчик и его родители, видимо, не знали здешних нравов. Решили, наверное, что в день знакомства с новой школой надо соответствовать правилам этой школы во всем. Вот мама и обрядила новичка в купленную накануне форминку здешнего колледжа. Расчетливые мамы все покупают детям на вырост. Слишком широкая и длинная куртка выглядела на щуплом новичке достаточно нелепо сама по себе. И тем более в сочетании с куцами штатскими штанишками, косой и беспомощно торчащими из-под суконного подола. И с белыми девчоночьими башмачками и канареечными носочками. И с аккуратной сумкой для книг, какие носят только первоклассники. Нормальные люди толкали учебники и тетради в пакеты с портретами киношных суперзвезд или в холщовые мешки с эмблемами знаменитых фирм и авиакомпаний. А это чучело. Мальчик шагнул и тихо, но отчетливо сказал: «Здравствуйте». «Муля!» — радостно выдохнули сразу несколько человек. И Корнелий понял, что пришел срок его избавления. Ибо по неписанным законам в классе мог быть только один муля. А мальчик пока ничего не подозревал. Уши доверчиво топорщились, серые глаза безбоязненно смотрели из-под круто загнутых ресниц, верхняя губа была чуть вздернута под маленьким носом утиной формы. 2 передних зуба молочно блестели, придавая лицу выражение постоянной полуулыбки, доброй и слегка удивленной. «Я уверен, Альбин, ты подружишься с новыми товарищами», — ровно сказал директор, и все знали, что уверенности в этом у Гугенота нет. Все, кроме новичка. Альбин, глянув вверх на директора, потом на класс, простодушно шмыгнул утиным носиком и улыбнулся пошире. Ответил: «Я тоже». В том смысле, что он тоже уверен, что подружится. Класс развеселился еще заметнее, но пальчик с задней парты приказал: «Ша, дети!» Видно, не хотел раньше времени настораживать новичка. И урок живой природы у вечно испуганной и слезливой мадам Каролины прошел на сей раз удивительно мирно. На перемене мальчишки обступили Альбина. Нет, он оказался не такой уж простофиля, хотя все вели себя сперва сдержанно. Альбин почти сразу понял, что дело нечисто. По глазам, видно, понял. По первым, со скрытой ехицей заданным вопросом. Отвечал коротко и настороженно. Поглядывал, как пойманный бельчонок. Кто-то уже сделанной заботливостью поправлял на нем курточку, сдувал невидимую пыль, кто-то пригладил макушку. «А это что у тебя такое красивое?» Пальчик с приторной улыбочкой потянулся к значку на куртке Альбина. Значок и правда был хорош. Выпуклая хрустальная линза размером с 3-грошовую монетку в тонкой серебряной оправе, а под стеклом, на темно-васильковом фоне, золотая буква «С» и крошечная звездочка. Похоже на старинную мусульманскую эмблему. «Не тронь, это Ола!» — быстро и насупленно сказал новичок. Рука пальчика замерла в 2 дюйме от значка. Что бы там ни случалось между мальчишками, как бы ни враждовали они, но был один закон, который никто нарушать не смел. То, что объявлено Оло, трогать нельзя. Это как табу у древних туземцев. Конечно, если какой-нибудь дурень объявит Оло дрянную игрушку, модную обновку, чтобы не лапали, или свою собственную персону, чтобы защитить себя от насмешек и тумаков, этот номер не пройдет. Мальчишечий народ чутко определял, где подлинное Оло. Например, были Оло разные талисманы. Крестики у ребят из христианской общины, штурманский планшет у Владика Рудского, память об умершем деде. И сейчас все чутьем поняли, что значок у новичка — настоящее Оло. В настороженном молчании появилось что-то вроде уважения. А секундная нерешительность пальчика еле-еле, но поколебала его авторитет. Опытный пальчик это ощутил тут же и среагировал. «А, извини, я не знал. А это что у тебя? Надеюсь, не Ола?» Он ткнул в подол куртки. Альбин нагнулся, и пальчик ловко ухватил нос новичка, сжал крепкими костяшками. Конечно, Альбин замычал, запищал, закричал гнусаво, задергался, затопал новенькими туфельками при общем веселье. А пальчик водил его голову за нос туда-сюда и тонким дошколячим голоском напевал только что придуманное. «Ола не ола, муку намолола, ола не ола, башку расколола!» Альбин сильно дернулся, освободился и, не разгибаясь, ударил пальчика головой в грудь. Тот отлетел, но на ногах удержался и не взъярился, не врезал тут же нахалу. Подышал, покачал головой и сказал тоном огорченного директора колледжа.